У старых ингербургских ворот, у красных казарм. Я шляпу с головы сниму, голову склоню. Припомню все, что ты сказала, что я сказал. Что стало сокровений крови в чужом краю. Ответят мне ворота звоном меча о щит. Еще бы, это я вернулся домой, домой. Я помнится ушел за счастьем, иди ищи. Сказала ты и ткнулась в грудь светлой головой. Ворота, поворот, воркунья верит ворожбе. По ворожбе, что обмануться, что обмануть. Я верил лишь своей дороге, своей судьбе. И вот пустился за жар птицей с друзьями в путь. Не знал я ведь, не мог знать, что выйдешь из ворот. Друзей подстерегает смерть на тропе любой. Найду я не жар птицу, след лишь одно перо. Тебя я потеряю, к любви своей прибавлю боль. Судьба до головокружения вяжет кружева. Чернильницы, любовь и боль, слезы, пот и кровь. Я научусь пером жар птицы писать слова, чтобы всегда надежда в них читалась между строк. И все же я вернулся выжжен, высок спасен. И чуть помедлив город мне несет свои цветы. И потому сияет солнце, сияет все. И виноватых глаз не пряча, сияешь ты. О, Гатчина, горенье, горе гаснуть и гореть. О, Гатчина, гоненье, гонки, гонор, грохот, гроз. О, Гатчина, где глыба глины, готика и грех. О, Гатчина, горячих губ и горючих слез. О, Гатчина, гипноз галактик глянет с глади вод. На Гатчину, на крон гипюры, гордость голыдьбы. О, Гатчина, галдеж грачины, голубиный борг. О, Гатчина, гитара, голос, городок судьбы.